Некромант против некроманта, прекрасный бой, почему бы и нет. Тем более, что у меня есть отличное преимущество перед ним, заклинание «Темный омут», которым я могу понемногу делать его слабее. Вряд ли среди его друзей был Йорик, который мог обучить его чему-то подобному. Некромант взмахнул рукой, и в тот же момент в мою сторону бросился Ибрагим, который находился ко мне ближе всех. Разумеется, турок пытался меня прикрыть от его атаки и, может быть, даже успел бы, будь мы не под водой. Здесь же все это выглядело как в замедленной съемке. Вообще странно было видеть, что все наши движения были несколько заторможены, а при этом заклинания работали с обычной для них скоростью, как будто совершенно в другом мире находились. Вот и сейчас я интуитивно попытался уйти в сторону от атаки некроманта, однако не успел. Насколько я понимаю, он попытался атаковать меня чем-то вроде моей стрелы тьмы, только в его исполнении это выглядело менее эффектно, а еще она правда летела чуть медленнее моих заклинаний. Тем не менее ему удалось достать меня. Заклинание врезалось в лунный доспех, и я почувствовал, как мое тело обдало жаром. Вокруг меня разлетелись сотни крохотных огоньков, которые плавно растворились в воде. Интересный эффект. Это аура, которой научил меня Асмодей. Первый раз вижу в реальной боевой обстановке, как защитное заклинание паладина работает против заклинания некроманта. Выглядит впечатляюще. Что ты такое? Услышал я в этот момент. А затем некромант начал быстро выбираться из своей гробницы. А во, да он, оказывается, еще и разговаривать со мной пытается. Скажи ему что-нибудь пафосное, посоветовал Дариан. Пусть не думает, что он тут самый главный. Меня зовут Максим Темников. Мысленно ответил я некроманту, а затем использовал темный омут, чтобы забрать у него еще часть магической энергии. Ах-хр, отозвался он и поплыл в мою сторону. Что ты такое, Темников? Что ты такое? Его хрип отзывался в моей голове, однако с каждым новым словом становился слабее. Все то время, пока он пытался добраться до меня, призраки не давали ему покоя, поэтому он становился все меньше. От его тела отлетали новые куски, и так продолжалось до тех пор, пока от некроманта не осталась одна лишь голова. Не знаю почему, но с ней они ничего не могли поделать. Поэтому я просто стоял и смотрел, как она плывет в мою сторону. А когда до нее оставалось примерно шагов 10, на всякий случай предупредил: подберешься поближе, я тебя уничтожу. Глядя на неудачные попытки призраков, я не был в этом уверен до конца, и даже больше скажу, пока не очень понимал, почему у них ничего не получается, но надеялся, что если сильно захочу, то смогу что-нибудь придумать, чтобы разделаться с головой некроманта. Не сможешь, сказала голова, но все-таки остановилась. Видимо, кое-какие сомнения мне удалось в ней посеять. Бабах! Это громобой не оставлял надежд все же разделаться с врагом и решил воспользовался моментом, пока голова замерла на месте. Бабах! Еще одна попытка. Успокойся, Федор, сказал я здоровяку, уже настроившись на беседу с некромантом. Ты что, не видишь, что не причиняешь ей никакого вреда? Рано или поздно она обязательно взорвется, не сдавался он. Я думаю, еще пара-тройка хороших огненных шаров, и она разлетится к чертям собачьим. «Подожди, дайте мне с ней поговорить пару минут», сказал я им всем сразу. В голове послышался нестройный рой голосов призраков, которые были немного удивлены тем, что я слышу этого парня. Минуты три спорили, так это или нет, пока Ибрагим не велел всем закрыть рты. «Что ты такое, Максим Темников?» Все время слышал я на фоне голосов призраков и наконец получил возможность дать ответ, когда все остальные замолчали. «Наверное, ты хочешь спросить не что, а кто, правильно, где тебя воспитывали?» Спросил я, рассматривая белую лысую голову, которая напоминала череп, обтянутый гладкой блестящей кожей. Голова молча смотрела на меня, как будто чего-то ждала. «Слушай, Дариан, может быть, он хочет рассказать мне, как ему удается так быстро плавать без рук и ног, чего он так странно пялится на меня?» «Ну да, плавает неплохо», согласился Мор. «Я бы сказал, что у него второй взрослый разряд по гребле ушами. У него нет ушей, ты что, не видишь?» «Нет, по-моему, есть. Присмотрись хорошенько». Дариан еще что-то говорил, но я решил спросить черепа другом. «Ты, я так понимаю, кто-то из градовских, верно?» «Скорее всего, последний из них». Какое-то время голова молчала, а потом у нее вдруг открылись веки. Вот только глазницы были совершенно пустыми, а вместо глаз просто черные дыры. Некоторое время ничего не происходило, Затем веки закрылись, а голова вспыхнула зеленым пламенем и расхохоталась. «Что смешного?» – спросил я и немного занервничал. «Даже если это лысая белая башка и неградовский, то особых поводов для веселья я пока не видел». Вволю нахохотавшись, некромант наконец заткнулся и спросил: «Зачем ты пришел сюда, Темников?» «Ты последний из рода градовских», – ответил я вопросом на вопрос, решив для себя выяснить это, прежде чем мы пойдем дальше. «Вообще-то, последний из рода градовских лежит вон в той маленькой гробнице», – ответил он. «Я это так, Петр Карлович, его дед. Я не способен к продолжению рода. Ну это не важно. Технически получается, что последний градовский – это ты», – сказал я. «Значит, ты мне и нужен, градовский. У меня к тебе разговор насчет мельницы». «Насчет мельницы. Вот оно что. Значит, тебя сюда послал кто-то из Данка. Будь они прокляты». «Агдгрх, точно», – кивнул я. «Херцик». В этот момент голова стала гореть еще сильнее, а к зеленым всполохам добавились синие. «Максим Александрович, вы уверены, что я не должен шарахнуть по этой лысой башке огненным шаром?» На всякий случай уточнил громобой, глядя на это. «Нет, не нужно», — успокоил я его. «У нас нормальный некроманский разговор, все хорошо. Значит, Данка нашли денег, чтобы нанять приличного паладина и решили, что это им как-то поможет». Тем временем рассуждал градовский. «Я не паладин, а чистой воды темный маг», — возмутился я таким наглым сравнением. «Прошу не путать». «Да», — от удивления голова на несколько секунд даже гореть перестала, а мне показалось. «Впрочем, неважно, все равно ты дурак, Темников. Твой наниматель, тварь, можешь ему так и передать, ему не избавиться от проклятия. Да что там, он бессилен даже против меня». Голова подплыла немного ближе ко мне и издевательски расхохоталась. «Что ты можешь сделать против меня, некромант-паладин Максим Темников?» Глава 11. Как быстро все меняется, когда на поверхность всплывают новые подробности. Оказывается, эта история не так проста, как кажется, и, насколько я понял, градовские имеют с родом Данка довольно продолжительный опыт взаимоотношений, причем не самый приятный опыт. Пусть мой жизненный багаж и не был слишком большим, но даже он подсказывал мне, что в такого рода делах бывает столько всяких подводных камней. Даже сейчас дворяне при случае не упускают повод, чтобы устроить между собой очередную разборку, а в прежние времена для этого и повода не требовалось. Несколько смущало только одно: почему Данка не посчитал нужным мне сказать об этом? Это наводит на некоторые неприятные размышления. А еще именно поэтому я бы очень хотел послушать историю, которую мне мог бы рассказать этот некромант. Вот о чем я думал, когда его пылающая зеленым пламенем голова висела перед моим лицом, и мы смотрели друг на друга. О чем в этот момент размышлял он, я не знаю. «Что молчишь? Тебе нечего мне сказать?» – ехидно спросил он и поддал синих огоньков. «Если ты и правда думаешь, что я ничего не смогу тебе сделать, то ты сильно ошибаешься, градовский», – пригрозил я ему для профилактики. «Так что следи за своим языком, Петр Карлович, а то как бы не пришлось пожалеть». «Да неужели ты никак грозишься, паладин-некромант? Правильно понимаешь. Но если ты расскажешь мне, что там у вас случилось, может быть, я придумаю, как сделать так, чтобы все остались при своих», — сказал я ему. «Наверное, интересная история. Черта лысого тебе, а не историю, понял?» Впервые за все время языки пламени стали черными, а мой барьер отразил последнюю попытку некроманта нанести мне ментальный удар. В тот же миг я выставил перед собой энергетический меч и направил его на череп. «Ну давай, попробуй, щенок», — недовольно прошипел он. «Ты маленький кусок дерьма, ничего не сможешь сделать со мной». Честно говоря, этот издевательский тон меня достал. Я парень, конечно, терпеливый, но не железный, поэтому попытался проверить правдивость слов некроманта о его неуязвимости своим лучом смерти. Благо Люфик позаботился о его прокачке, да и я мог подкачать его дополнительной магической энергией. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что этот сукин сын градовский оказался прав. Череп окутало яркое зеленое свечение, точно такого же цвета, как и пламя, которым он постоянно горел, и все на этом. Больше ничего с ним не случилось. «Ну как, получилось?» — спросил он, и его тон в этот момент стал еще более издевательским. «Что же, имел полное право, гад такой?» «Пока нет, но я обязательно что-нибудь придумаю, вот увидишь», — пообещал я ему. «Я пацан упертый». «Ага, давай придумывай», — расхохотался Петр Карлович и поплыл к своей гробнице, причитая по пути. «Такое тело мне испортил, паршивец малолетний. Где ты взялся на мою голову?» «Херцог прислал», — говорит, — «сучонок». Мы с призраками смотрели ему вслед, а я усиленно шевелил мозговыми шестеренками. Часики тикают. Время действия эликсира не бесконечно, а примерно половину времени я уже потратил. Конечно, у меня в запасе еще есть несколько пузырьков, но, не хотелось бы. Потом эти откаты. Голова трещит так, что хочется умереть в прямом смысле слова. «Максим Александрович, что вам сказал этот лысый шакал?» — спросил у меня турок. «Разрешите, я догоню этого ишака. В этом нет необходимости, Ибрагим», — сказал я. «Дай мне минутку». Насколько мне помнится, этот градовский что-то говорил о проклятии, от которого, по его мнению, не сможет избавиться Данка. Как он там сказал, что херцог бессилен даже против черепа, не то что против проклятия, — подсказал Дариан. «И что это означает?» — спросил я. «Что этот лысый парень недооценил меня. Я ведь не только паладин-некромант, как он сказал, есть еще кое-что. И если это то, о чем я думаю, ты знаешь, мне кажется, нам нужно срочно осмотреть тот ход, который ведет под мельницу». «Давно пора, Макс», — сказал Мор. «Я вот все жду, когда ты до этого додумаешься. Уже даже собирался сделать тебе пару подсказок. Мне начало казаться, что вода давит тебе на мозги и мешает соображать. Ибрагим, где тот секретный ход, о котором ты говорил?» «Проход был завален камнями и зайлин. Вокруг него все густо поросло бурыми водорослями. Такое ощущение, будто их здесь умышленно так густо насадили. Однако громобою понадобилось не больше пары минут, чтобы справиться с этой проблемой и немного расчистить путь. Теперь я мог хотя бы плыть вслед за ним, по не самому широкому в мире тоннелю, который он старательно расчищал передо мной. В основном здесь были водоросли. Черт его знает, откуда они здесь взялись». К тому моменту, когда мы проделали примерно треть пути, я услышал в голове голос ткача, который плыл последним. «Черепок приплыл. Гнида горящая. Вот это очень хороший знак. От нечего делать он бы точно не приплыл. Значит, мы движемся в правильном направлении». Прошло еще немного времени, и подземный проход начал круто уходить вверх. Всего какая-то минута, и я почувствовал, как мои легкие наполняются воздухом. Настоящим воздухом. Может быть, из комнаты, куда ведет этот проход, и нет выхода, но воздух сюда как-то поступает. Что же, это меняет дело. Честно говоря, я уже начинал чувствовать себя какой-то малой подводной лодкой-убийцей класса темников 001. «Куда это ты собрался, негодник?» — услышал я рядом с собой голос Петра Карловича. «Надо же, под водой градовский звучит совсем иначе, как-то более внушительно. Сейчас же его голос больше походил на классический вредный стариковский. Кстати, на нашего Барсукова похож, препода по рунологии. Тот тоже, когда очередное физическое замечание делал за некрасивую руну, любил что-то на таком же вот приговаривать. «Не твоего ума дело», — ответил я. «Ты же сказал, что я бесполезный, вот и вали в свою гробницу. Ты как со старшими разговариваешь, совсем совесть потерял. Пришел, все порушил, дерзит. Между прочим, это ты со мной разговариваешь, а не я с тобой», — обратил я его внимание на вполне достоверный факт. «Вот вечно у вас, престарелых некромантов, память отшибает временами. Я бы тебе, может, и притащил какой-нибудь эликсирчик от провалов в памяти, но чувствую, не понадобится он тебе. Это еще почему, скоро узнаешь. Но я же сказал, если страшно, можешь валить в свою гробницу». Черепок замолчал и лишь недовольно сменил несколько зеленых языков пламени на синие. Однако сваливать никуда не стал, а молча парил рядом с моим светящимся огоньком. Вскоре мы оказались в той самой комнате, о которой мне говорил Ибрагим. Ошибиться было невозможно, хотя бы потому, что дальше идти было просто некуда. «Так, ну и что мы здесь имеем?» Комната была сравнительно небольшой, примерно 20 на 30 шагов, 7 каменных чаш. Судя по всему, здесь проводили какой-то ритуал. «Ну да, точно, до сих пор сохранилась зала. Дариан, тебе это что-то говорит?» «Лично мне, нет», — честно признался я своему другу. «Ну, насколько я разбираюсь в демонологии, кто-то провел здесь обряд обмена», — ответил он. «Если доступнее, продал свою душу какому-то демону в обмен на услугу». «Ты что, продался демонам, градовский?» — спросил я у черепа. «Только не ври мне и не говори, что это не ты проводил здесь ритуал». Череп посмотрел на меня, немного снизился, пару раз щелкнул челюстями, будто хотел что-то сказать, но не решался. Наконец выпалил: По-твоему, я должен был молча смотреть, как эти ублюдки Данка забирают у нас мельницу и топят градовских в крови? Ага, кажется, я кое-что начинаю понимать. Стоп, погоди-ка, если ты сейчас со мной разговариваешь и смог стать некромантом, то значит и душой ты расплатился не своей, правильно, догадался я. Получается, последний градовский, который лежит в маленькой гробнице. Ну ты и сволочь, Петр Карлович, вот это уже не твоего ума дело. «Паладин-некромант», — ответил он, — ему все равно было ничем не помочь. «Ясно, угу», — кивнул я, — «так я и думал, что сюда только влезь, устанешь от грязи ботинки очищать, так и не лезь, кто просит», — прорычал он, — «больно надо, я так, для дела выясняю кое-что, вот ответь, ты почему своим проклятием не уничтожил род Данка, а вместо этого гибнут другие?» — спросил я. «Как-то это нечестно, вы же личные счеты сводили, остальные вроде бы как ни при чем, да там такая штука получилась». В этот момент среди зеленых языков пламени на голове некроманта появился даже один алый. С этими демонами никогда нельзя договариваться наверняка. По договору предполагалось, что умирать будут и те, и другие. Мельница должна была стать гиблым заброшенным местом. Он меня обманул, сказал, что это получается два желания, а так не положено. «Видишь, мой мальчик, вот тебе живой пример. Сколько раз я говорил, что никогда нельзя верить демонам», — наставительно сказал Дориан. «Перед твоими глазами лишнее тому подтверждение, точнее то, что от него осталось. Жалкое зрелище, правда?» Череп медленно облетел комнату, как будто о чем-то вспоминал, а затем стремительно спикировал ко мне, заставив Ибрагима заслонить меня. «Но и черт с ним, я все равно не жалею, что принял такое решение», — сказал он и улыбнулся. «Пусть эти Данка подавятся нашей мельницей, а все равно им радости от нее не будет, ясно тебе?» На самом деле мне было ничего не ясно. Из того, что я видел за все время, что бывал в мельнице, я видел одно: постоялый двор пользовался неизменным успехом. Не думаю, что это доставляло Данка невыразимые страдания. Еще я понял, что когда-то давно эти два семейства крепко досаждали друг другу. Настолько крепко, что этот долбанутый старик даже не пожалел собственного внука, чтобы свести счеты со своими кровниками, и продал его душу демонам. Вот только те его кинули, как водится. Черт ногу сломит во всей этой истории. Посмотрим, чем оно все обернется, но вот в чем я совершенно точно уверен, что из-за проклятия Градовского, которое наложено на постоялый двор, гибнут вполне себе мирные люди. Они вообще не имеют отношения к разборкам этих семейств, а значит это нужно срочно прекратить. Тем более, что это совпадает с моими прямыми интересами. Перо цикаваться мне ведь другим путем все равно не получить. Кстати, интересно, что мне потом скажет Данка, если у меня получится разобраться с этой проблемой? Что ответит, когда я задам ему вопрос про эти очень темные делишки? От мысли, что сейчас нужно будет идти в Некрослой, мне стало немного не по себе. За все время первый раз со мной такое. Еще бы, после встречи со змеем, и я бы на твоем месте опасался, сказал Дориан. Но это даже хорошо, будешь соблюдать дополнительную осторожность, а это еще никому не мешало, так что не трусь. Да я не то чтобы трусил, просто мне было немного не по себе, вот и все. Это ведь другое совсем. На всякий случай я еще раз проверил, все ли у меня с собой для путешествия в Некрослой. Особенно меня интересовали эликсиры восстановления и дар Тибериуса, который открывал мне путь в берлогу. Последней была переливающаяся сабля, которую я вытащил из специального чехла под удивленные взгляды призраков. Пока я еще не пробовал перемещаться в нее из Некрослоя, но почему-то я был уверен, что это возможно. Почему бы и нет, если я могу попадать в берлогу из своего мира и доменов хаоса, значит и из остальных измерений тоже получится. При случае попробую обязательно. Что ты намерен делать, щенок-паладин-некромант? Вдруг спросил у меня Градовский, глядя на мои приготовления. Вот хамло невоспитанное. Я даже ответом его удостаивать не стал. Пусть сначала разговаривать научится. Башка с припеком. Ну что, вроде бы все, можно идти. Я быстро начертил некросимвол и открыл проход в Некрослой. Что это за хреновина? Спросила Катя, удивленно глядя на портал. Так, особая магия, что-то типа невидимости. Соврал я, слишком долго объяснять. В общем, я скоро. Не скучайте тут без меня. Едва меня окутала знакомая приятная прохлада Некрослая, как тревога сразу ушла. Я быстро осмотрел комнату и не увидел ничего, кроме небольшого бесхозного шара некрасил и растения на стене с очень длинными ветвями. Судя по всему, он лежит здесь давным-давно и остался еще с тех самых пор, как Градовский принес в жертву своего внука. Мерзость какая! Ну ладно, поглощу, что делать? Не пропадать же ему даром. В этот момент висящее на стене растение потянуло ко мне свои ветви, которые я не раздумывая срубил одним ударом сабли. Этого оказалось достаточно для того, чтобы оставшиеся отростки оно поспешило смотать в клубки и спрятать. Нужно выбираться отсюда, нечего стоять на одном месте. Если я правильно понял Ибрагима, прямо над нами погреб мельницы, и если так, то это было бы весьма подходящим местом для проклятия, чтобы там с комфортом разместиться. Ну а что, очень удобно, уютно, места много, людишки постоянно под боком шастают. Сейчас я эту теорию проверю. Мне достаточно подпрыгнуть, чтобы там оказаться. Для большего эффекта я рванул к стене, на которой заметил небольшой выступ, оттолкнулся от него и полетел вверх. Ух, апа-па-па, а здесь уже поинтереснее. Знакомые пушистые червяки повсюду лазают, вон падальщик в дальнем углу сидит. А, нет, не просто сидит, это его какое-то растение, по-моему, жрет, или падальщик его, как-то они там сложно переплелись. Хотя, если посмотреть с другого ракурса, да ну нет, пусть сами разбираются. Меня больше вон та белая тварюка интересует, которая очень похожа на креветку. Вот только креветка эта почему-то вымахала размером с очень жирного сенбернара и заимела себе пару десятков щупалец, которые у нее тянулись на верхние этажи. Уверен, я даже знаю куда именно. Догадаться несложно, в комнаты к жильцам. Эта скотина присасывалась к очередной жертве и потихоньку пила из нее жизненные силы, предпочитая тех постояльцев, которые выбирали мельницу своим временным пристанищем. Я смотрел на ее сокращающиеся полупрозрачные щупальца кишки, внутри которых текла серебристая жидкость. Жизненная сила. Одна из таких тварей чуть не прикончила Лешкиного брата. Долго смотреть на эту картину я не мог. Одна мысль о том, что для кого-то лишняя секунда может стать последней, просто бесила меня, поэтому я взялся за дело. Начать я решил со слова «огонь» и слова «гниль». Первое должно было ее хорошенько подпалить, а второе лишить энергии, которую оно в теории могло против меня использовать. То ли проклятие было не самое эффективное, и демон на нем тоже обдурил Градовского, то ли за столько лет оно отвыкло от мысли, что даже в теории ему может что-то угрожать. Но к тому моменту, когда проклятие прекратило чвакать своими щупальцами-кишками, нескольких из них у него уже не было, а под жирной тушей начала образовываться серебристая лужа. Оно перекатилось на бок, выставило вперед свои усики и начало шевелить ими в разные стороны. Еще минус 4 щупальца кишки. Вот оно увидело меня и полезло. Нет, скорее попыталось. Еще одна попытка. Так, а проклятие, оказывается, довольно быстро вспоминают, что нужно делать в минуты смертельной опасности. Теперь оно уже не похоже само на себя и несется на меня со скоростью маленького паровоза. Правда, шансов у него уже нет. Все это нужно было делать раньше, когда хотя бы все щупальца были на месте, а теперь, чтобы исключить всякие случайности, я придал себе дополнительное ускорение словом «скорость», дождался нужного мне момента и заработал своей серебряной саблей. В каждый удар я вкладывал столько злости, что от проклятия только клочья летели в разные стороны, и остановился я лишь после того, как услышал крик Дриана. «Ты вообще обалдел?» – орал он. «С каких это пор ты у нас стал берсерком? Я тебе 10 раз сказал, что оно сдохло. Ты что, не почувствовал, как поглотил его энергию?» «Не почувствовал», — ответил я, растерянно глядя на мокрые серебряные пятна, которые остались после проклятия. «Что-то я задумался. Пойдем домой, ты меня пугаешь. Мне кажется, тебе нужно выпить горячего чая с мятой и в постель», — заботливо сказал Дриан, как будто опасался, что я снова впаду в боевой раж. «Погоди, сейчас я к Данко смотаюсь», — свирепо сказал я. «Макс, мальчик мой, я думаю, сейчас не самое лучшее время», — с тревогой в голосе начал Мор. «Да ладно, я пошутил», — усмехнулся я. «Пойдем домой. Насчет чая, это ты хорошо придумал». Стараясь держаться подальше от червяков, я спустился вниз, затем в портал и вернулся к ребятам, которые стояли в комнате с раскрытыми ртами от удивления и смотрели на череп. Да, забавно, он был тоже в призрачной форме. «Дриан, это что получается, после того, как я разрушил проклятие, с которым ритуалом был связан Градовский, я его тоже уничтожил?» — спросил я у своего друга, с улыбкой глядя на пылающий череп. «Выходит так, Макс», — усмехнулся мой друг. «В следующий раз будет знать, как с тобой шутки шутить. Максим Александрович», — он вдруг взорвался, — растерянно сказал Ибрагим. «Этот шайтан, чтобы его кишки пожрали ящерицы. Вот видишь, Градовский, а ты говорил, что я не смогу с тобой ничего сделать», — сказал я черепу и начал прятать саблю в чехол. «Твою мать, что это было? Почему я могу летать сквозь этих дуралеев? Я что, теперь призрак, получается? Охренеть, твою мать! Не ругайся, Петр Карлович, тебе не идет», — с улыбкой сказал я, довольный произведенным эффектом. «Пойдемте, ребята, нас там Кастанеда дожидается. Блин, все-таки придется еще эликсиры подводного дыхания пить, а значит головной боли завтра не избежать. Зараза такая, эй, паладин-некромант Максим Темников. Что мне теперь здесь делать?» Услышал я жалобный голос Градовского за своей спиной. «Все мне здесь разломал, меня тоже, можно сказать, убил на ровном месте, а теперь бросаешь, так нечестно. Ты, некромант, я, некромант, правильно? Приятели так друг с другом не поступают, между прочим. Вот только мне еще черепа летающего в приятелях не хватало, да еще Петра Карловича, блин». Глава 12. «Все равно не понимаю, почему было не заглянуть в мельницу прямо сейчас, пока мы были рядом?» — спросил я у Дариана и с грустью посмотрел в зеркало заднего вида. «Зачем тащиться сюда снова? Я тебе в пятый раз отвечаю, его может не быть на постоялом дворе», — нервно ответил Мор. «Ты собрался его дожидаться, как будто зависишь от него. Макс, временами ты меня просто поражаешь своей неискушенной простотой. Как ты не понимаешь, что в таких случаях нужно действовать наверняка?» «Между прочим, я и собирался действовать наверняка», — мысленно сообщил я своему другу. «Ты же умеешь читать мои мысли, сам знаешь». «Угу, только делать это нужно немного иначе, мой мальчик», — сказал Дариан. «Когда не выглядишь как жалкий, насквозь промокший оборванец, да еще грозишься при этом. В общем, ты меня понимаешь. Так что послушай, пожалуйста, моего совета и сделай так, как я тебе говорю». «Хорошо», — согласился я и махнул рукой. «Пусть будет по-твоему. Если ты думаешь, что лучше через Лазареву, то я попрошу Полину связаться с Херцогом, чтобы она сама назначила ему встречу на вечер. Главное, чтобы в разговоре она обозначила это время, удобное для тебя, понимаешь, мой мальчик», — напомнил мне Мор. «Да помню». Я вытащил из кармана водонепроницаемый чехол и начал вытаскивать из него мобильник. На этот раз мне повезло. Вечно у меня с этими чехлами история. То дырявый попадется, то порвется не кстати, то почему-то в последний момент выясняется, что он меньше, чем нужно. Но этот, на удивление, был в полном порядке. Пока включался телефон, я бросил усталый взгляд в окно, и мне показалось, что между деревьев я увидел знакомую белую голову, над которой развивалось зеленое пламя. Она мелькнула всего на несколько секунд, а затем сразу же исчезла. Я несколько раз моргнул, однако голова больше не появилась. Собственно говоря, вариантов ровно два. Или я настолько устал и насмотрелся на Градовского, что у меня уже начались глюки от этого вредного старикана. Или он все-таки не послушался и увязался следом за мной. Телефон подал сигнал о том, что он успешно включился и готов к работе, поэтому я отложил Петра Карловича на потом и набрал Полину. Несмотря на воскресный день, Лазарева уже была в мастерской. Не задавая лишних вопросов, она молча выслушала мою просьбу и лишь после того, как я закончил, с досадой сказала: «Жаль, я-то думала, мы вечерком сходим куда-нибудь вместе с тобой и Софией, а ты к Данка намылился», — вздохнула она. «У меня утром такая успешная сделка была, закачаешься. Самое лучшее за последний месяц». «Да ну», — усмехнулся я, — «ты уже выбрала место, где собираешься вырыть подземный бункер, чтобы хранить там свои накопления и чахнуть над златом?» «Пока еще нет, но я работаю в этом направлении», — рассмеялась Полина. «Вот как раз хотела с тобой вечером посоветоваться, а ты занят». «Ну извини, слушай, сходите с Софией, а?» — предложил я. «Как тебе такой вариант? Я все равно вечером в Ките шмотану, а вам как раз будет чем заняться. Что еще остается делать девочкам, когда вокруг такие безответственные парни?» «Приглашу ее, конечно, она девушка веселая», — сказала Лазарева. «Кстати, в отличие от тебя, еще и работящая. Они с дедом уже как часа два в волшебном базаре, пока ты неизвестно где шастаешь». «Вот эта Полина прямо меня порадовала. Очень круто, что я сейчас окажусь дома совершенно один. Я себя чувствовал как выжатый лимон, Поэтому мне просто необходим был отдых. Не думаю, что в таком состоянии я был бы очень полезен деду в качестве помощника, а вот привести себя в порядок перед встречей с герцогом будет не лишним. Надеюсь, часа, максимум двух, проведенных в берлоге, мне должно хватить с головой. Кстати, заодно и узнаю, насколько быстро я восстанавливаю силы в моей личной здравнице, которая по совместительству является еще и сокровищницей. Заодно и проверю, что там изменилось с момента моего последнего посещения. «Что молчишь?» — отвлекла меня от моих мыслей Лазарева. «Ты сам-то приедешь?» «Вообще-то, не собирался. Устал, понимаешь?» «Конечно понимаю, опять дурака будешь валять. Ты это дело любишь?» — усмехнулась она. «Ладно, я шучу. Наверное, хлопотное утречко выдалось, не сладко пришлось. Бывало и лучше», — признался я, вспоминая мерзкое проклятие. «Так насколько ты говоришь мне с герцогом договариваться?» — еще раз уточнила она. «На 6 часов вечера нормально будет», — сказал я, выбрав для себя наиболее удобное время. «К этому моменту я собирался уже выкупаться как следует, пару часиков поспать и пообедать, если захочется. Пока вот что-то особого аппетита у меня не было. Давненько мне не попадалось таких мерзких проклятий, при одной мысли о которых желудок грозил вывернуться наизнанку. Плюс ко всему, у меня очень сильно болела голова после передозировки эликсиров подводного дыхания. Пусть я выпил всего на один больше, чем следовало, но этого было вполне достаточно, чтобы сейчас думать о чем угодно, только не о еде. Очень хотелось горячего шоколада. Вот это было бы здорово, только чтобы поароматнее и очень-очень сладкого. «Максим, ты уверен, что, если я ему скажу про привет от Градовских, он обязательно согласится на любое время? Он ведь чудной», — уточнила напоследок Лазарева. «Видишь ли, я давно знаю герцога и насколько мне известно. Полина, ты меня тоже давно знаешь, я тебя хоть раз обманул?» — прервал я ее на полуслове. «Поверь, согласится. Еще и уточнит, правильно ли он тебя расслышал». «Да, ну ладно тогда, если ты так говоришь, но все равно плохо, что вечером ты с ним встречаешься», — добавила она после небольшой паузы. «Можешь считать, что я тебя на расстоянии поздравляю с удачной сделкой», — сказал я. «С меня тортик, выбери любой, какой нравится, а счет пришлешь мне». «Надо же, какой деловой стал», — рассмеялась она. «Ухаживаешь прямо как профессионал. Ну спасибо, сладенький мой. Я тогда еще шампанского бутылочку попрошу бантом перевязать, годится, хоть две». В этот момент на параллельной линии появился дед, так что я поспешил распрощаться с Полиной и переключился на него. Мне толком и говорить ничего не пришлось. Дед сам каким-то чудесным образом всегда определял по голосу состояние моего здоровья. «Дулю обманешь, даже если специально радостным голосом с ним разговаривать». Вот и сейчас, едва он услышал мой голос, сразу же спросил, как я себя чувствую. Узнав, что все в порядке, рассказал, что дома имеется из съестного, велел принять душ и лечь отдохнуть до поездки в Китиж. Ну а они с Вороновой ближе к вечеру подъедут. Как будто мои мысли читал. Именно то, что мне сейчас и нужно. Прощаясь с призраками, я посмотрел на голову Кастанеды, которая продолжала улыбаться, как ни в чем не бывало. «Не унывай, амиго. Надеюсь, Кайсаров тебя починит и через пару дней будешь как новенький», — сказал я и помахал ему рукой. Черный внедорожник теней покатил на базу, а я потопал к дому. Ноги вообще шевелиться не хотели. Такое ощущение, что они топали как-то сами по себе. Когда я подходил к двери дома, я вновь увидел краем глаза, как будто надо мной промелькнул яркий зеленый росчерк. Теперь я уже был уверен, что это не глюки после тяжелой битвы. Петр Карлович все-таки решил пойти следом за мной и попытать удачу еще раз. Упертый, я не спеша снял ботинки, затем повесил пальто и потопал на второй этаж, где обнаружил пирата и Фауста, которые сидели прямо напротив двери моей комнаты. С чего бы вдруг? А, ну да, наверное, они увидели объятую зеленым пламенем призрачную голову и теперь горели желанием познакомиться с ней. У них для этого был свой кошачий ритуал, насколько мне помнится. Интересно, как этот тип сходу определил, что именно это моя комната? Я открыл дверь и бросил рюкзак на кресло. Коты тем временем, не раздумывая, бросились под кровать выяснить, кто это вломился к нам в дом. Вскоре из-под кровати послышалась возня, а я начал снимать с себя грязную одежду. «Да ладно», — недовольно шипел Градовский. «Как вы смеете это делать прямо на меня? Нет-нет-нет, так нельзя, это невозможно. Ах вы мерзкие твари, что это за исчадие ада? Кот-скелет, ну пусть он пока развлекается, а у меня нет времени сейчас с ним беседовать. Оставим разговор на потом. Для начала я хотел немного отдохнуть. Не знаю, чем меня встретит берлога на этот раз, поэтому кое-какие вещи я решил с собой взять. Самое необходимое – нижнее белье, полотенце, халат. В прошлый раз там все это было, но вдруг сейчас не будет. Я пока там всего несколько раз оказывался, поэтому не был до конца уверен, как именно она работает. Вжух, в белом банном халате, шлепках и парой полотенец под мышкой я появился в своей родной берлоге, которая вновь изменилась, само собой, кто бы в этом сомневался. Теперь она стала еще немного больше и была из двух комнат. Если раньше была просто одна общая площадь с небольшим озером и плетеным шкафом, то сейчас кое-что изменилось. Для начала, зона с озером стала чуть дальше от того места, где я обычно появляюсь, когда прихожу в берлогу, и скорее напоминала крохотный сад в восточном стиле. Рядом с деревом появились несколько покрытых мхом камней, из которых вытекал ручей. Надо же, как круто придумано. Всегда любил такие штуки. Самое главное, чтобы теперь в моем озере по-прежнему нашлось место для меня. Знаю я, как оно бывает в приличных местах. Стоит чуть отвлечься, как его уже разноцветные караси с черепахами заняли. Гони их потом. О, смотри, Дриан, так оно не одно. Справа от него еще одно появилось. Видишь, спросил я у своего друга и указал ему на небольшой водоем, который слегка бурлил. Там пузырики. Угу. Я в ванной тоже любил пузырики, отозвался Мор. Забавно было, забавно. И шкатулку кто-то перетащил. Ты видишь, как это такое может быть? Вопрос был настолько интересный, что даже Дриан не нашел на него ответа. Хотя, чтобы не ронять авторитет, пытался бормотать что-то невнятное насчет того, как теоретически это могло произойти. Вот только вряд ли так оно и было. Я думаю, он был в такой же растерянности, как и я. Из всех, наиболее логичной была мысль, что моего демоненка кто-то переставил, но одновременно с этим, она была ничем не лучше прочих. Как-то же здесь все двигалось и перемещалось само по себе, а думать о том, что здесь есть еще кто-то кроме меня, совсем не хотелось. Ладно, с этим я разберусь чуть позже. Просто спрошу об этом Люфика, если эта наглая синяя рожа не продрыхла этот важный момент. Пока продолжим осмотр. Вот, например, что у нас здесь. Это ведь что-то вроде второй комнаты. Так, кровать, твердая, как я люблю. Плетеный шкаф никуда не делся, и это замечательно. Внутри шкафа тоже все на своих местах. Конфетки, кусочек вишневого шоколадного тортика. Да ладно, вот это да. У меня даже голова болеть перестала от таких приятных сюрпризов. Дриан, как думаешь, он свежий? Спросил я и взял в руку небольшую тарелку, на которой лежал кусочек торта. Сам-то как думаешь? Да, можно было не спрашивать, тут мой друг был абсолютно прав. Одного внешнего вида и запаха было достаточно, чтобы понять, это был самый лучший шоколадный торт с вишнями, который мне предстоит попробовать. Я осторожно откусил кусочек, затем еще один, и сам не заметил, как съел все. Это и правда был наивкуснейший шоколадный торт в моей жизни. Жаль, что его было так мало. Эх, берлога, могла бы и пару кусочков положить. Много сладкого вредно, обжора. Проворчал Дриан. Как к стоматологу идти, это тебя не заставишь, а как шоколадные торты лопать, тут он первый. Кусочек могли бы и положить. Ладно, компенсируем конфеткой. Я с сожалением поставил пустую тарелку обратно в шкаф и принялся за дальнейший осмотр. Кресло появилось. Удобное, интересно, сейчас опробуем. Ну да, удобное, кто бы сомневался. Ой, похоже, у него спинка вибрирует немного. Обалдеть, гляди-ка, с виду оно не казалось таким большим, а я в нем практически утонул уже. Я поймал себя на мысли, что понемногу начинаю засыпать и заставил себя встать. Все-таки хотелось посмотреть, что еще интересного здесь появилось. По-моему, рядом с кроватью я заметил небольшой проход в стене. Или это просто тень так странно падала? Ух ты! Нет, не тень. Вот это уже была полноценная комната. Без всяких извивающихся стен со светящимися прожилками, а ровная прямоугольная, темно-красная комната. Я провел рукой по стене, которая была покрыта чем-то очень приятным на ощупь. Какой-то материал вроде бархата, а, может быть, это он и есть. Несколько оружейных стоек, а также застекленных стеллажей под артефакты. Пустой книжный шкаф, кресло с высокой спинкой, а напротив него камин, в котором... Дриан, в камине горит огонь, удивленно сказал я и показал на него пальцем. Ну и что с того? «Чему ты так удивляешься, мой мальчик?» – спросил он, как будто я сообщил ему, что вода мокрая. «Для этого обычно и делают камины, чтобы потом разжигать в них огонь. Да блин, я ходил по комнате и с восхищением рассматривал ее. Она была просто классной. Не знаю почему, но если до этого момента я относился к идее собственной сокровищницы просто как к месту, где буду хранить свое барахло, чтобы оно не валялось у меня в комнате и его кто-нибудь не спер ненароком, то теперь, мне даже хотелось что-то положить в эти стеллажи. Что значит что-то?» – удивленно спросил мой друг. «Ты только давай не прибедняйся, у тебя навалом вещей, которые найдут здесь свое место». «Это да», – улыбнулся я и провел рукой по очередной стойке, на которой уже запланировал разместить свои волшебные кольца. «Вот только пока не очень понимаю, зачем мне здесь книжный шкаф? Книг у меня вроде бы никаких нет. Или это мне берлога таким образом на что-то намекает? Как думаешь?» «Ясное дело, намекает. На то, что ты остолоп», — сразу же нашелся Мор. «Это она тебе говорит, что было бы неплохо почитать что-нибудь на досуге. Раньше все время книжки читал, помнится». «Да ладно, отвали», — огрызнулся я. «Был бы у меня еще этот досуг». Походив еще несколько минут по сокровищнице, я решил пойти немного вздремнуть в бурлящий бассейн. Я же все-таки за этим сюда пришел, а осмотреть повнимательнее берлогу я смогу и в другой день. Завтра вечером, например, после уроков. Кстати, там и Люфик обещал наконец-то разобраться с книгой, так что совместим приятное с полезным. Я устроился в бассейне, вода в котором оказалась просто идеальной температуры, и сразу почувствовал, как мое тело начинает расслабляться. Ощущения были очень схожими с теми, которые я испытывал, когда свои восстановительные сеансы со мной проводила Эмирента. Только в ее случае это было как-то слишком интенсивно, даже голова кружилась. Здесь же, дозировано, ровно, просто так, как нужно. Я посмотрел на шкатулку, из которой доносился храп Люфика, и брызнул на нее водой. Храп прекратился. «Как всегда спишь, рожа наглая?» — спросил я. «Ох ты, жираф тошнотный, хозяин!» — воскликнул он. «Опять врать будешь, что работал в поте лица?» «Не-а», — удивил меня демоненок. «Спал я, имею право, между прочим. Дело сделал, так что имею право урвать минутку отдыха». «Ага, бедный ты несчастный горемыка, прямо уходили тебя», — усмехнулся я. «Завтра проверю, что ты там напереводил». «Вот так всегда, напильник полированный», — засопел Люфицер. «Ночами не спишь, чтобы поскорее работу сделать, а оказывается, она и не нужна никому. Спрашивается, зачем тогда?» «Не причитай, сказал же, завтра», — пообещал я ему. «Чувствую я себя плохо, все равно не пойму ничего. Голова трещит как арбуз, так что не пойдет мне твоя наука впрок. Вот видишь, лежу, откисаю после тяжелых подвигов. Ты мне лучше скажи, кто тебя с места на место переставил? Я же тебя под деревом оставлял, а сейчас ты совсем в другом месте находишься». «Да», — удивленно спросил Люфик, будто не заметил, что с тех пор, как мы с ним последний раз виделись, вокруг него что-то изменилось. «Хозяин, ты так не шути, я на том же самом месте и нахожусь, где ты меня оставил. Никто меня не переносил, сельдь под клумбой. Как это?» Теперь уже пришел мой черед удивляться. «Вот так, я как был на своем месте, там и нахожусь», — ответил демоненок. «Просто здесь временами само по себе все вокруг меняется почему-то. Только привык к одному, а оно раз и поменялось. Раздражает временами, жабья сиська. А так, вообще, аура здесь хорошая, хозяин. Ты меня отсюда никуда не забирай, ладно?» «Договорились», — пообещал я Люфику, затем закрыл глаза и расслабился. Даже мысль о том, как работает берлога, выкинула из головы, хотя она пыталась туда забраться. Что над ней думать, все равно ведь не разберусь. Тем более, сейчас мне было чем заняться. Балдеть от пузыриков. Жаль только, что я мобильник с собой не взял. Вот кто меня разбудит через пару часов? «Макс», — услышал я голос Дариана где-то там далеко. «Чего тебе?» «Ты правильно подумал, кто тебя разбудит?» — спросил он. «Вдруг проспишь, вот ты и разбудишь. Ты же сам говорил, что, если тебе сильно нужно, можешь проснуться в любое время без будильника», — напомнил я ему. «Раз 10, кстати, говорил». «Погоди, Макс, я не совсем это имел в виду. Это когда экстренные обстоятельства, а не вот это вот. Можешь считать, что это как раз они и есть супер-пупер экстренные обстоятельства». Он говорил еще что-то, но я это уже толком не слышал. Меня буквально унесло в мир сновидений, из которого я вынырнул полностью отдохнувшим, расслабленным и... Я лежал на мягком полотенце рядом с бассейном. Дориан спал, понятное дело. Это тот, который должен был меня разбудить. Судя по моим ощущениям, я проспал гораздо больше 2 часов, поэтому я, не раздумывая, перенесся к себе в комнату и первым делом начал вспоминать, куда я задевал свой мобильник. Как всегда, в таких случаях на видном месте его не оказалось. Под кроватью по-прежнему продолжалась возня градовского с котами, который ругал их, на чем свет стоит, и грозил всеми смертными карами. Стоп, одну минуточку. То есть Петр Карлович несколько часов воюет с пиратом и Фаустом, вместо того, чтобы просто удрать от них? Какого черта? Быть такого не может. В этот момент я увидел мобильник, который выглядывал из-под лежащих на кровати джинсов, взял его в руку и обалдел. Дориан, ты это видишь? Судя по всему, с того момента, как мы оказались в берлоге, не прошло и минуты. Да, вот это действительно любопытно, мой мальчик, удивленно сказал мой друг. Умываю руки. Вынужден признать, такое даже я вижу впервые. Ведь в прошлый раз время в берлоге текло обычным образом. Подожди-ка, сказал я и сел на кровать. Но в прошлый раз я ни о чем таком и не просил берлогу, а сегодня, когда я лег в бассейн, то подумал, что было бы здорово, чтобы валяться здесь и не считать времени, помнишь? Честно говоря, смутился Мор, еще бы тебе помнить, если ты заснул раньше меня, усмехнулся я, но это сейчас не важно. Получается, время внутри берлоги течет так, как мне нужно, так что ли? В этот момент под кроватью раздалось кошачье мяуканье и об матрас что-то громко треснулось. Вот заразы такие. Я вскочил с кровати и встал на четвереньки. Под кроватью, естественно, был Петр Карлович, который забился в угол комнаты и проклинал наступающих на него с разных сторон котов. «Градовский», — требовательно сказал я, — «а ну-ка вылезай оттуда, устроили мне здесь побоище на ровном месте, они хотели надо мной надругаться», — пожаловался призрак, языки пламени которого давно уже от возмущения сменили цвет с зеленого на ярко-красный. «Да знаю я, нашел чем удивить, нечего было за мной шастать без разрешения», — напомнил я ему о своем предупреждении. «Давай вылезай, — говорю, — побеседуем, раз уж ты здесь, а вы двое брысь отсюда, тигры полосатые». Глава 13. Белозерск. Отель «Зодиак». Номер Григория Васильевича Волкова. После того, как Щербаков выкатил за свои услуги непомерную сумму в 1 миллион рублей, разговор затянулся еще на час. Даже с учетом того, что этот тип был единственным, кто не отказал Волку в помощи, цифра все равно была слишком внушительной. Он же не сына князя Нарышкина просил похитить в конце концов, а всего лишь какого-то Темникова. Пусть даже его фамилия и на слуху в местных кругах. С каждой минутой и глотком коричневого напитка, который Макар называл коньяком, наемник хмелел все сильнее и становился сговорчивее. Последние 30 минут они вовсе не разговаривали о самом деле, а все больше о перспективах, которые открывались перед Щербаковым после того, как все будет сделано. В конце концов сошлись на половине от первоначальной суммы. К этому моменту Макар уже хорошенько окосел, однако по-прежнему соображал. Судя по его довольной физиономии, он знал, что торгов не избежать, поэтому изначально запросил намного больше. Очень может быть, что его устроила бы и гораздо меньшая цифра, но точку поставили на 500. Все детали и прочие мелочи решили согласовать чуть позже, через несколько дней, когда будет принято окончательное решение и выплачен задаток Макару. Пока же стороны ограничились рукопожатием и разошлись, как в море корабли. Настроение у них при этом было разным. Что касается Щербакова, то здесь все было очень предсказуемо. Едва Волков покинул офис рычащих львов, как глава наемного отряда, к удивлению своих подопечных, исполнил зажигательный танец с рядом сложных акробатических элементов. Учитывая, что Макар разговаривал с Григорием Васильевичем в отдельном кабинете, никто из отряда не знал, о чем шел разговор. Так что истинную причину радости Щербакова понимал лишь он сам. Все остальные смотрели на него с улыбкой и пребывали в хорошем настроении просто от того, что шефу хорошо. Ну а если ему хорошо, значит переговоры с этим важным гусем, который брезгливо осматривался вокруг, прошли весьма успешно. Что это значит? Правильно, это значит, что им перепадет пара рубликов. Рассуждая примерно таким образом, они начали подбадривать шефа хлопками в ладоши, и вскоре хмельной Макар отплясывал под дружные аплодисменты. Примерно через четверть часа он выдохся, весь взмок и без сил упал на изодранный темно-зеленый ковролин бывшей бильярдной. Немного отдышавшись, он уселся на задницу, обвел свою дружную команду пьяным взглядом и махнул рукой. «Сегодня все гуляем, господа. Тащите ящики из моего кабинета. Будем пить до упора». Господа заулыбались и переглянулись между собой. «По какому поводу, босс?» – осторожно спросил самый смелый из них. «Потом, парни, все потом», – пообещал Макар и тряхнул головой. «Тащите ящики, я вам говорю». Тем временем настроение Волкова было чуть иным. Хотя, чего скрывать, из офиса рычащих львов он тоже поначалу вышел легкой и бодрой походкой, с приятным чувством облегчения, которое приходит после выполненной работы. Теперь уже можно и Строганову смело звонить и говорить, что он нашел наемников, которые готовы взяться за дело, заодно и доложить свои соображения насчет всей этой истории. Виконт провел здесь несколько дней и успел кое о чем поразмыслить. Правда, он и считал, что по большей части все было на уровне местных сплетен, которые наемники пересказывали друг другу от нечего делать. Они почему-то считали, что наемные отряды, прекратившие свое существование, как-то связаны с Темниковым. Хотя сам Виконт скорее полагал, что это просто желание князя Нарышкина, и мальчишка здесь совершенно ни при чем. Откуда только берутся такие дурацкие слухи? Одним словом, провинция. Однако, так уж сложилось, что думать Волков не привык и не любил этого делать. Если уж он и занимался всякими размышлениями, то делал это лишь в самом крайнем случае, когда не было другого выхода. Так что сегодня часть его хорошего настроения заключалась еще и в том, что наконец-то это сложное дело можно будет перекинуть на Аникея Федоровича Строганова. У графа голова светлая, вот пусть он и думает. Он свое дело сделал, наемников нашел, а все остальное – не его забота. Вот только разве что обо всех его злоключениях и местных сплетнях ему рассказать обязательно нужно. Пусть даже Строганов знает, что делает, и влиятельные покровители у него наверняка имеются, но лишним не будет. Мало ли что, кому информация в этом мире мешала. С этими мыслями Волков добрался до номера, разделся, открыл себе бутылку холодного пива и уселся в кресло. Как же хорошо после тяжелого денечка вот так спокойно посидеть с бутылкой пива в руке и немного отдышаться. Покончив с первой, Григорий Васильевич открыл вторую бутылку и лишь после этого набрал Строганова. Граф не имел привычки названивать Виконту и знал, что, когда тот справится, он наберет сам. Вот и сейчас Аникей Федорович лишь побурчал для порядка, что его вассал слишком долго копался, прежде чем набрал его. Учитывая, что в Москве Волк даже обижался на графа, что тот поручает ему такое плевое дело, он должен был справиться за пару часов. «Я тоже удивился, ваше сиятельство. Тут вот какая штука получается», — вздохнул Виконт и рассказал Строганову историю про свои злоключения в Белозерске за последние дни. После его рассказа Аникей Федорович взял небольшую паузу на раздумья, а Виконт ему не мешал, лишь молча пил холодное пиво, стараясь при этом не особо булькать, чтобы не быть увлеченным в неуважении к боссу. Все годы до этого ему удавалось, а граф между тем думал. Как раз он-то, в отличие от Волкова, делал это довольно часто и любил этим заниматься, а именно сейчас было над чем пораскинуть мозгами. То, что сейчас рассказал ему Виконт, определенно заслуживало интереса. Вот только насколько серьезно стоит к этому относиться, сам по себе этот парень явно не мог быть угрозой, это понятно и ежу. Просто все эти балбесы, к которым обращался Волков, не захотели связываться с Нарышкиным, это тоже ясно как дважды два. Зря, наверное, Виконт совершил такой большой вояж по наемным отрядам. Хотя, с другой стороны, не собственными силами же это делать, это еще хуже. Если уж и пойдет что-то не так, и полиция возьмет за задницу, так пусть берет не его, а кого-нибудь другого. Вот хоть этого, как там его кличка, Щербатый, что ли. А насчет обращения Волкова ко всем остальным, пустой звук, брешут завистники, Нарышкиным проплаченные, все это нужно еще доказать, можно об этом не думать. И все же беспокойство Волкова отчасти передалось графу. На мгновение в голове даже промелькнула мысль, может быть, зря он затеял эту историю с похищением мальчишки, не поздно еще все переиграть. Если вернуться к первоначальным условиям соглашения с Курбатовым и просто хлопнуть пацана, то что бы ни случилось, тот его точно прикроет. Для этого и никакие наемники ему не нужны будут. Потом доказывай, что он каким-то боком имеет к этому отношение. Слова Волкова и визиты к ним можно ведь по-разному трактовать. Можно сказать, что Темников ему нужен был для деловых переговоров и речь шла не о похищении, а об ужине. Похищение – это так, что-то вроде игры. Хотел переманить от Нарышкиных к себе. Даже если до Москвы дойдет, вполне себе сгодится отговорка. Каждая собака знает, что они с Нарышкиным как кошка с собакой. В общем, все это мелочи жизни. Если что-то пойдет не так, всегда найдется что сказать. Не в первый раз. Просто нужно решить, что делать, вот и все. Сказать последнее слово. Строганов вытер пот со лба и зарычал от злости. Вот почему все, что несколько минут назад казалось таким простым и давно уже решенным, вновь начинает казаться сложным. Все этот идиот Волков со своими страхами, да и ночь в придачу. Ночью ведь вечно в голову всякая хреновина лезет. Нет, все-таки жизненный опыт подсказывал Никию Федоровичу, что нужно опираться на собственную интуицию и решение, которое он принял первым. Если начинаешь сомневаться, то что-то обязательно пойдет не так, значит нужно действовать так, как он решил. Сначала узнать секрет Темникова, потом его убить. Все. Вопрос закрыт. Даже если сам по себе пацан что-то из себя и представляет, то целый наемный отряд с ним точно справится. В качестве подстраховки можно дать им парочку атакующих артефактов помощнее и заодно что-нибудь такое, что сразу вырубит Темникова. По этой части пусть Виконт разбирается. «Волков, ты что там, пиво хлещешь?» – спросил он, услышав тихое бульканье. «Ахрак бульк-ха, кхак-хах, нет, ваше сиятельство», – уверенно соврал Григорий Васильевич.